Глава 12. Едва командир помог мне выйти из машины на крышу бюро, как стал самим собой. Галантность улетучилась в дальние дали. «Теперь я тоже смогу принять участие в расследовании?» — спросила я, ожидая любезного ответа. «Ты еще зачет по технике безопасности не сдала. Хватит болтать, шустрее перебирай ногами, стажер, опаздываем!» Буркнул лорд, возвращая меня с небес на землю. Но я на него вовсе не обиделась. Я прекрасно понимала, что шеф бюро вернулся в привычный образ руководителя серьезного подразделения, и в его колючести нет ничего личного. Единственное, надеялась, что когда поселюсь у него дома, буду вечерами иметь дело с тем другим Хорданом, с которым познакомилась сегодня во время поездки в академию. А сейчас нас ждала действительно важная работа. У дверей кабинета собрался весь пятый отряд. Завидев нас, возвращавшихся с крыши вместе, Ветка удивленно вскинула идеальную бровь, Лиса прищурилась, Вирга ухмыльнулся, а Ахараш пробасил: «Обедать летали? Вот и я хочу. Давайте скорее отчитаемся и отпустим меня пожрать, а то на земле отвратительно готовят». «Мы тоже не обедали, мы в академии были». Зачем-то принялась я оправдываться, а желудок жалобно заурчал, подтверждая мои слова. «Проходите, рассаживайтесь», — скомандовал лорд, открыв кабинет. «Зачем в академии были?» — тихонько спросила Ветка, придержав меня за рукав. «Хордон ради тебя встретился со своей бывшей девушкой и бывшим другом, к которому она ушла?» — ошарашила Лиса, придержав с другой стороны. «Я не знаю, о чем вы», — выпалила я, открещиваясь от странных намеков на особое ко мне отношение лорда. «Я там остальные дары открыла, а лорд Тирман помог мне ими овладеть». Но в груди почему-то потеплело. «Ну точно!» — ахнула Лиса. «Я все слышу. За сплетни на рабочем месте оштрафую всех троих!» Раздалось грозное из кабинета, и мы поспешили в него влететь, чтобы поскорее занять места. «Ой, прекрати пугать, Хордон, мы как-никак одна команда. Должны знать, что происходит!» Лениво растягивая слова, оспорила надвигающиеся репрессии эльфийка. «Я бы и сам вам обязательно все рассказал сразу после того, как выслушал отчеты. Пожалуй, с тебя и начнем. Что узнала?» «Мартина, как и другие вампиры, душой компании не была. В гости к ней не ходили». Деловым тоном, мигом подобравшись, начала докладывать эльфийка. «Но, судя по найденным в квартире пикантным игрушкам, мужчина у нее был. И, судя по анализам остатков пищи, которой она его кормила, он не относился к представителям ее расы. И к эльфам тоже, он ел мясное». «Может, просто донор? Выяснила, кто он?» «Не выяснила. Он приходил и уходил порталами, но остаточный след настолько слабый из-за давности, что путь отследить невозможно, а соседи его никогда не видели». Я посмотрела на дракона призывно и многозначительно. «Туда точно должна сходить я, возможно, даже с Бастом». «А еще что, кроме мяса, ел гость? Может, какие-то особенные, традиционные для определенной расы добавки обнаружила?» «Нет». Еду она заказывала из ближайшего ресторана и всегда забирала ее сама. Хордон задумчиво потер бровь и посмотрел на демона. «Вирга, у тебя что?» «Ничего, знакомых в жемчужине вампирша не заводила, соседей сторонилась. В салоны красоты не ходила, да вампирам это особо и не надо. Они же практически в стазисе». «А родственники?» «Родственников на Ардароне у Гонзас нет и никогда не было. Ее клан обитает на Тьмарме, но она давно покинула родной мир и связь с ними не поддерживает. В общем, чистый лист, а не женщина. К слову, именно поэтому ее и взяли работать в бюро. Я забегал в кадры, и Мальмалина сказала, что ты выбрал Гонзес из 10 кандидатов в курьеры именно за то, что вампирша – абсолютный интроверт». Хордон мрачнел на глазах, и взгляд, который он обратил на орка, был тяжелым и ничего хорошего не предвещал. «Ахараш». «Ей выдали пропуск в пентхаус, потому что Жемчуг Холдинг платил вампирше за доставку из жемчужного на землю разрешенных артефактов и других мелочей». «Охренели?» — холодно уточнил непонятно у кого дракон. «За наш счет экономили на своих курьерах и порталах? Готовь рапорт в суд!» Ахараш скривился, недовольный тем, что обед придется отложить. «Ветка, Я все проанализировала и выявила 106 ритуалов, где может потребоваться кровавый рубин. Но 103 из них не являются запрещенными и настолько мелкие, типа изменения цвета волос, что никто не пойдет ради них на ограбление. А вот 3 оставшихся – запрещенные и могут принести проблем всем мирам. «Запрещенных всего 11, я помню наизусть все, не томи уже!» Азартно поторопил оборотницу Вирга. «Освобождение души из межмировой ямы, переселение души в чужое тело и взрыв пространства для пертурбации измерений». Лорд Хордон уронил тяжелый кулак на стол. В кабинете вообще все помрачнели. Даже я, которая не очень хорошо поняла, что такое пертурбация измерений. Но командир так пристально на меня посмотрел, что интуиция завопила. Сейчас точно что-то мне прикажет, потому что в таком серьезном деле им без меня никак!»